Перед нами новая дорога. Ждут нас испытания и труд. Берегите, дети, веру в Бога. Берегите сердце, чистоту. Враг лукавый хочет наши души обмануть, увлечь и погубить. Только тем, кто будет Бога слушать, враг вреда не сможет причинить. Помните, как мама нас учила с самых первых наших детских лет, что в молитве только наша сила, что без Бога в мире счастья нет. Берегите, дети, веру в Бога, как подарок самый дорогой. С ним пройдем мы трудные дороги, а на небе ждет нас всех покой. Однажды в сочельник маленький Ваня один бродил по улицам города. Был сильный мороз, и он не знал, где ему переночевать. Отца у Вани не было, а тот человек, за которого вышла замуж его мать, был злым и грубым и не любил мальчика. Отчим был пьяницей, избивал Ваню почти каждый день. И, наконец, вовсе выгнал из дома. Ваня был плохо одет и голоден. Поэтому он начал стучать в двери богатых домов, чтобы попросить чего-нибудь поесть и где-нибудь переночевать. Увидев большой богатый дом с ярко освещенными окнами и украшенным подъездом, он решил позвонить и попросить приюта хотя бы на некоторое время, хотя бы на одну только ночь. «Так хочется согреться и съесть чего-нибудь горячее», — бормотал себе под нос Ваня. Но его никто не слышал. Он позвонил в двери богатого дома в полной уверенности, что такие богатые люди непременно дадут ему что-нибудь поесть и впустят к себе. Двери открыл швейцар. «Это ты звонил?» – строго спросил он мальчика. «Чего тебе нужно?» «Я замерз. Меня выгнали из дома, мне некуда идти. Впустите меня, если позволят хозяева». «Сегодня сочельник, в доме полно гостей, и ни у кого нет времени, я даже не хочу тревожить хозяев», — ответил швейцар. «Иди себе дальше, спокойной ночи». Дверь захлопнулась, и бедный Ваня поплелся дальше, думая про себя. «Этого я никак не ожидал. Такие богатые люди не нашли места для меня». Он пошел к другому дому. Там тоже гремела музыка, в окне сверкала богато убранная елка, и в доме было весело и светло. На стук в дверь ответил молодой человек с широкой улыбкой на лице и нарядно одетый. «Извините, — начал Ваня, — я продрог и проголодался. Может быть, вы...» Но ему не дали окончить. Молодой человек оборвал его очень резко. «У нас гости. И вечер в разгаре. Мы не можем нарушать все из-за тебя. Но я прошу, пожалуйста, мне некуда идти», — пытался умолить его Ваня. «Спокойной ночи», — сказал юноша, и дверь закрылась. В следующем доме шум был таким громким, что люди вообще не расслышали стука в дверь. Ваня обошел весь городок. Везде праздновали и веселились, но никто не впустил его в дом. На окраине городка стояла жалкая хибарка с одним только занавешенным окошком, сквозь которое пробивался едва заметный желтоватый свет. Ваня постучал в двери без всякой надежды. Открыла старушка в платке на сгорбленных плечах. Она всплеснула руками и вскрикнула. «Что ты тут делаешь так поздно и в таком виде? Холод-то какой! А ты полураздет и голоден, наверное. А ну-ка заходи поскорее в дом, бедный малыш». «Кто это выгнал тебя на улицу среди ночи? Ты весь мокрый. Заходи, я подкину дровишек в огонь, согреешься». Ваня робко зашел в однокомнатное жилище старушки, снял промокшие рваные ботинки, а потом и всю остальную жалкую одежонку. Старушка завернула его в мягкое теплое одеяло и усадила поближе к огню. Над огнем висел котелок, и что-то в нем кипело, а пахло так аппетитно и вкусно, что Ваня начал быстро глотать слюну. Старушка заметила это, поспешила наполнить глубокую миску вкусным супом из котелка и протянула ее Ване. В камине весело потрескивали дрова. В комнатке было тепло и уютно. И вкуснее этого супа Ваня никогда ничего в жизни не ел. Мягкий свет свечи освещал комнату, бросая причудливые тени на стены и потолок. Старушка суетилась вокруг мальчика, а ему было так приятно у этого огня в ее маленьком домике. Вдруг свет свечи стал ярким и наполнил весь домик. Он становился все ярче и ярче, и домик весь засветился, как бы охваченный огнем. Это Бог наполнил его своей славой. Издали людям казалось, что домик горит, и они говорили: «Смотрите, домик старой вдовы охвачен пожаром». Но если бы они заглянули внутрь, то увидели бы старушку и мальчика у огня. «Что случилось?» — спросил Ваня, когда свет потух. «Не знаю», — ответила старушка, — «но я ясно слышала голос. Истинно говорю вам, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали и мне». Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет, и их в надзвездную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай с летами, и дай Бог в пору поздних лет такими ж светлыми очами тебе глядеть на Божий свет.